Перепутье. Почти 3 недели, проведенные под сенью священных лесов, показались черной кошке неумолимо долгими. За последнее время она уже успела привыкнуть к пыли дорог, и прежняя размеренная жизнь казалась чрезвычайно тоскливой, в особенности сейчас, в середине весны. Мия и раньше не любила это время года. Равноденствие справляли на следующий день после ее приезда, а до других, традиционных для Илсази больших праздников, было еще далеко, и жрицей Абилис оставалось заниматься лишь будничными обрядами, чередуя это с обустройством собственного домашнего хозяйства. И вот однажды вечером, когда она в свете лучины что-то мастерила у себя в хижине, в дверь постучали. «Алекс?» — удивленно воскликнула шаманка, приметив на пороге старого знакомого. «Что ты здесь делаешь?» «Я же обещал тебя навестить. Вот и приехал. Ты меня покормишь чем-нибудь? А то я устал с дороги». «Отчего-то мне не верится, что ты проскакал 400 верст только чтобы поесть». «Почти 500», — уточнил он. «Я из Нисса. Там Нелс неделю как приехал. У нас с ним возникла одна интересная мысль, осуществив которую мы, возможно, избавились бы от Эрика. Но об этом необходимо сначала поговорить с твоим вождем». «Так ты к нему?» «Вообще-то да, но тебя видеть куда приятнее». Через некоторое время они были возле жилища Мара Лууса. Хозяин уже спал. Однако это не остановило гостей, и предводитель племени был бессовестно ими разбужен. «Леса, Мия, что тебе опять нужно так поздно?» — спросил он усталым голосом. «Алексим Вига здесь», — ответила она. «Он хочет потолковать с тобой о чем-то важном». «И хорошо бы наедине», — добавил Ланисиец. «Уж не собрался ли ты жениться на нашей жрице Абилис?» «По-моему, он бредит спросонья», — заметила черная кошка. «А это неплохая идея», — усмехнулся воевода. «Но если серьезно, мы должны обсудить будущее наших народов». «Ладно, только не здесь, а то сейчас всех на ноги поставим». Все трое направились обратно к хижине Мии, где и состоялось полуночное собрание. Думаю, Илсази на собственном опыте успели убедиться, что Эрик Нисс, также известный как Гайант из Гарина, представляет угрозу не только для законного властителя Ланисии, но и для всех окружающих, — начал Алексим. «Мы с его величеством Киром Нельоном на днях пришли к выводу, что от мятежника можно избавиться только силой». «То есть назревает война?» «Надеюсь, что нет. Мы хотим окружить Гринь и разом положить конец нынешней смуте посредством одного единственного боя. Если все пройдет успешно, отделаемся малой кровью». «Это разумно. Но при чем тут наше племя?» «Мы опасаемся, что бунтовщики попытаются сбежать. Их ни в коем случае нельзя пропускать через Андил». «Если вам нужны люди, я могу поставить стражей на нашем берегу. Там и сейчас патрулируют». «Да, такой ход будет совсем не лишним. Но я хотел спросить, смогут ли несколько королевских отрядов пройти по дороге через священные леса?» «Вполне, если это необходимо. Но на наших землях солдаты должны будут сдать оружие». «Без проблем, если у командиров оно останется. Должен же кто-то следить за порядком». «Что ж, это можно», — подвел итог Мара Луус. «Посчитаем, что мы договорились?» «Не совсем», — вмешалась доселе молчавшая черная кошка. «Я буду сопровождать людей на Льона». «Что?» — хором воскликнули мужчины, а Ланисиец продолжил. «Нет, ты не будешь. Нам вообще не следовало посвящать тебя в это дело». «Алекс, ты не знаешь наших законов. Я имею право никого не пропускать через поселение». «Она верховный шаман», — развел руками предводитель Илсази в ответ на немой вопрос советника. «Ее воля священна, даже если неразумна». «Котенок», — обратился к подруге воевода, на что вождь ехидно ухмыльнулся. «Ты уверена, что хочешь участвовать в битве? Это же опасно!» «Знаю», — проговорила она, «но я считаю Гаринского Василиска своим личным врагом и не могу упустить шанс с ним поквитаться». «Спорить с ней бесполезно», — вздохнул Кантика и, поднявшись со своего места, направился к двери. «Я уже и сам успел убедиться», — согласился Алексим, также собираясь уходить. «Погоди немного», — остановила его Мия. «Ты лихого не заберешь?» «Так ты же сказала». «Ц, я не за этим тебя задержала», — прошептала она. «Мара Луус мне не враг, но далеко и не друг. И то, как он тебя поприветствовал, была вовсе не шутка, а провокация. Ты, пожалуйста, в следующий раз подумай хорошенько, прежде чем ему отвечать, иначе у меня могут быть крупные неприятности». «Ладно, впредь буду знать», — пожал плечами Вика и поспешил вслед за вождем, дабы переночевать в его хижине. Наутро Ланисиец заглянул к жрице Абилис, и они вместе отправились в логово Грифона. Нельон незамедлительно принял их и сразу же повел разговор о делах государственных. Уж очень ему не терпелось узнать, какие вести привезли ему из Ирливилем. «Ну как?» — спросил он, как только слуги покинули приемный покой. «Что сказал вождь Илсази?» «Можем действовать», — доложил воевода. Он даже пообещал на время битвы поставить надежную охрану на левом берегу Андила. «А есть ли какие-либо условия?» «Да, всего два. Во-первых, наши воины идут через поселение без оружия. А во-вторых, один из отрядов поведет Ми». «Занятно», — заключил Нельон, бросив взгляд на девушку. «Ты справишься?» «Конечно. Я способнее, чем кажется». «Что ж, я рад, что наш маг вместе с нами». Тут, постучавшись, в зал уступил королевский лакей и объявил, что ко двору прибыл лорд Тера. «Пусть проходит», — кивнул правитель. «Он здесь как нельзя кстати». Слуга удалился, и вскоре в помещение вошел Никин. Поздоровавшись с присутствующими, он боязливо присел за общий стол. «Вот и все в сборе», — произнес государь. «Пришло время обсудить предстоящее нам дело. Как выяснилось, самозванец из Грини — мой брат, что само по себе весьма прискорбно признавать. Его поступки угрожают мирному будущему нашей страны, а значит, невзирая ни на что, мы обязаны избавиться от Эрика. Силы для этого необходимы немалые. Но чтобы не созывать весь свет, мы решили заручиться поддержкой наших лордов. Тех, кто в состоянии собрать дружину. По возможности, не привлекая даже дасанов. С наших трех земель, полагаю, наберется по вполне значительному отряду. И с Анрисом я поговорю лично. Уверен, он поможет. Однако для успешной атаки этого мало. Посему я должен направить своих шпионов во все остальные провинции. Надеюсь, вы этим займетесь». «С превеликим удовольствием», — воодушевленно воскликнула черная кошка. Алексим и Ник просто кивнули. «Вообще-то, Мелисса, я не рассчитывал на тебя», — проговорил Нельон. «Но так будет даже лучше. Ведь вы сможете быстрее вернуться ко мне с новостями». «Между прочим, моих вассалов мог бы и сразу посчитать», — заявил Вика. Я бы хотел знать, как твои лирии относятся к своему королю, а не к Валису», — отметил самодержец. «Поэтому требую, чтобы в княжество поехал Никин, а ты пока на юге договоришься со своими приятелями». «Не очень-то это красиво с твоей стороны, сомневаться в моих людях», — проворчал Иланец. «Да ты не сердись, никто на твой титул не покушается». «Ну-ну. Ладно, когда выезжаем?» «Послезавтра, я думаю», — ответил король. «Нужно же дать вам денек передохнуть, да письма для наших лордов успеть подготовить». Незадолго до отъезда гонцы разложили в библиотеке карту Ланисии, чтобы более четко определиться со своими маршрутами. «Мне ехать дальше всех, но я постараюсь со сменными побыстрее обернуться. Скажем, за 5 недель», — сказал воевода. «Вы тоже на этот срок рассчитывайте, а после сможем встретиться, обсудить путешествие или помочь, если кто не успеет во все свои провинции заглянуть». «Неплохая идея», — согласилась Илсази. «И где же мы соберемся?» «Знаю я одну таверну в Большом Утесе, что в Альварии. Ее не пропустишь, там все дороги сходятся». «Так и называется Перепутье, но вы лучше фамилию хозяев запомните. Вам в городе даже приезжий сможет показать, где братья Лакро обитают». «А это не будет подозрительно, сразу 3 королевских посланца в таком прославленном заведении?» — осведомился Тиронский Лирий. «Ну ты уж всем не рассказывай, чем занимаешься. Мы все-таки шпионить едем. И про советника у хозяев не спрашивай. Для них я просто Алексим из Илана. Нам надо быть очень осмотрительными. Да, еще, Никин, когда поедешь в княжество, представляйся моим посланцем, а не только монаршем». «И мне так делать?» — поинтересовалась Мия. «У меня, так понимаю, тоже один лорд из твоих». «Да, сейчас я вам по грамоте соображу», — сказал Вика и принялся разыскивать пищи и приборы. «Хизарис бы побрал, наше величество. Все чернила про хвост приказал спрятать». «Догадался. Ну ничего, хоть сургуч тут остался. Нелта не знает, что у меня орел с собой есть». Воевода извлек припрятанную печать и добавил по оттиску на письма, бывшие на руках у обоих Тера. «Ну, конечно, ты из кожи вон вылезешь, но сделаешь так, чтобы все шло по твоему плану, а не как друг попросит». «А, да ну тебя», — проговорил юноша и, забрав свой документ, побрел к выходу. «Это что сейчас было?» — удивилась Мия, когда брат скрылся из виду. «Я его, конечно, еще недостаточно хорошо знаю, но, по-моему, он слегка не в себе. Может, выпивший?» «Нет, он это дело не жалует. Просто на меня обижен». «За что?» «Напрашивался со мной в священные леса, а я его не взял. Решил, ваш вождь и без того мне не слишком доверяет, чтобы к нему еще и паренька, вздыхавшего по его дочке, привозить». «А ты сам-то в Ирливилем только по делам катался? Или тебе тоже Нилана приглянулась?» «Нет, мне другая девушка нравится». «Какая же?» — хитро спросила она. «Поведай, коль не секрет». «Да странная немного. Ходит в мальчишеском платье, управляется с лошадью и оружием не хуже моих дружинников, а теперь еще и воевать собралась. Главное, отвадить ее от этих привычек нет никакой возможности. Ужас, какая упрямая». «Ну, перевоспитать ее у тебя все равно не получится, так что могу только посочувствовать», — усмехнулась Илсази. На следующий день 3 тайных посланцев покинули логово Грифона. 25 верст до средины они преодолели вместе, а дальше их пути расходились. Алексим свернул на юг, дабы выбраться на дорогу, ведущую в Террон, Никин на восток, а Мию ожидали восточные ворота. К вечеру второго дня черная кошка, оставив позади и столицу, и земли Мероса, которые впоследствии должен был посетить ее брат, оказалась перед мостом через Ленон. 10 верстах к северу лежал город, где трое концов намеревались встретиться после выполнения задания. Илсази решила для начала осмотреть Большой Утес, дабы через месяц не пришлось искать место сбора. Преодолев укрепление, состоявшее из чистокола, немногим более надежного, чем в Грине, шаманка оказалась на широкой улице, вдоль которой, начиная от самой стены, тянулись лавки местных купцов, изредка чередующиеся с ремесленными мастерскими. На пороге многих из них, да и просто посреди дороги, стояли ребятишки, звучным голосом зазывавшие прохожих в хозяйские заведения. От шума и дикого смешения запахов новому здесь человеку могло стать не по себе, но Мия старалась не обращать особого внимания на царящий кругом беспорядок. Оглядевшись, она подозвала к себе одного из мальчишек. «Скажи, ты знаешь, где таверна братьев Лакро?» «Конечно», — важно ответил тот. «Отведешь меня туда? А булку купишь?» «Ты что, голоден?» «Меня не отпустят, если не приведу покупателя». «Ладно, пойдем посмотрим, чем у вас торгуют». Купив по кренделю для себя и мальчишки, черная кошка заполучила таки провожатого. Около четверти часа они, оживленно беседуя, брели по серым переулкам Большого Утеса и, наконец, вышли к бесформенному каменному зданию, отличавшимся от своих соседей разве что невероятными размерами. Вывески здесь не было, зато меж входной дверью и зелеными крытыми воротами двора красовался снабженный дюжиной указателей полосатый дорожный столб, позволявший предположить, что именно это и есть знаменитое перепутье. Мия привязала рядом кобылу и постучала. Открыл среднего роста мужчина, скромно и аккуратно одетый, к тому же обладавший довольно приятной наружностью. «Привет! Нужен обед или кров?» — улыбнулся он. «Да», — ответила королевская шпионка. «Еда для моей верной Зари и комната для меня». «Прекрасно. Я займусь твоей лошадью, а ты проходи в дом. Там о тебе позаботятся». «Хорошо», — согласилась гостья и последовала его совету. Внутренние помещения таверны встретили черную кошку все теми же грязно-серыми стенами, со светлыми пятнами ярко горящих факелов. По краям главной залы стояло несколько столов, занятых не очень трезвыми посетителями, а в ближнем от входа углу уютно устроились двое томно наблюдавших за происходящим детин, по-видимому, служивших здесь вышибалами. Вдалеке под лестницей, ведущей наверх, расположился еще один человек, как две капли воды, схожие с тем, что повел в стойло кобылицу. Разве что его платье и прическа не отличались особой опрятностью. Он что-то черкал в огромной потрепанной книге. Илсази подсела к нему и завела разговор. «Ты, наверное, один из хозяев?» «Да, мы с братцем здесь заправляем. Ты с ним уже познакомилась?» «Можно и так сказать, хотя он не представился». «Величают его Одрин Лидиус Корхен Шауши, Оулюс Вадо Шантес Инберг Лакро». «Это что, какие-то неведомые мне титулы или прозвища?» — удивилась Илсази. «Нет, всего лишь имя», — ответил ее собеседник. «Меня, кстати, зовут Ирвин Лидиус Корхен Шауши Оулюс Вада Шантес Инберг Лакра. А если покороче, то просто Ирвин Лидиус Корхен». «Не смеши народ, дуралей», — мешался брат, вернувшийся из конюшни. «Его иначе, как Илком, и не кличут. Это он для важности выпендривается. Понятно, согласилась Илсази. А я Одрин или Олк, кому как больше нравится. Мелисса, сказала она, сочтя это имя более подходящим, и протянула свою ладонь для рукопожатия, но Одрин ее галантно поцеловал. Кстати, лошадку я уже обустроил и накормил. Что могу предложить ее владелице? «Кто еще тут выпендривается?» — сердито пробурчал оставленный без внимания Ирвин. «Будь другом, угомонись ненадолго. То, что ты меня на полчаса старше, еще не дает тебе права мною командовать. А дело вовсе не в возрасте, а в том, что ты ведешь себя как ребенок. Может, вы сначала меня обслужите, а потом уже будете ругаться?» Перебила их спор черная кошка. «А то я кушать хочу». «Мы не ругаемся», — отозвался Илк. «Мы так всегда разговариваем». «Замолчи ты, наконец». Брат в шутку стукнул его кулаком по плечу и обратился к девушке. «Ты уж нас извини, пустоголовых-то. Тебе что принести?» «А что у вас хорошо готовят?» «Запеченную утку», — хором ответили хозяева. «Не, для меня это уж слишком. Если дорого, мы можем и скидку сделать». «Не в этом дело, я просто столько не съем». «А как насчет пары ножек?» «Именно то, что нужно», — согласилась Мия, и Одрин поспешил на кухню. «А еще у нас медовуха вкусная», — добавил Ирвин, проводив брата взглядом. «Попробуешь за счет заведения?» «Не откажусь. Я мигом». И Илк также покинул девушку, но вскоре возвратился с кружкой ароматного напитка. Илсази поблагодарила его за угощение, и неугомонный Лакро убежал куда-то в дебри подсобных помещений таверны. Некоторое время Мелисса провела в одиночестве, но вскоре ее безмятежное спокойствие нарушил очередной посетитель перепутья. Немного поддатый верзила, своими размерами превосходивший даже местных вышибал. Будучи еще на пороге таверны, он приметил вдалеке женский силуэт и незамедлительно направился именно туда. «Детка, не хочешь со мной прогуляться?» — хрипло спросил он у Мии, оседлав уже занятую ею лавку. «Ни капельки». «А если я тебя угощу?» Он бесцеремонно ухватил кружку своей собеседницы и залпом выпил ее содержимое до дна. «Мне почему-то показалось, что пока именно я тебя угощаю». Она с укором посмотрела прямо в его глаза. «Поискал бы себе девку в другом месте». «Еще чего?» Настырный тип подвинулся пыло к Илсазе ближе, но тут же вскочил, словно ужаленный. «Ты что, совсем сдурела?» На том месте, где он только что восседал, красновался воткнутый в скамью кинжал. Немного поразмыслив, мужчина схватил его рукоять и разъяренный бросился на черную кошку, но та уже успела выбраться из-за стола и обнажила свой небольшой меч. Заметив это, злобный великан вспомнил и про собственное оружие и, грозно выругавшись, отбросил дряной ножик в сторону, чуть не прикончив при этом одного из завсегдатаев заведения. После чего верзила продолжил свое грозное наступление. Мия, однако, успешно отражала его атаки и даже сумела ранить противника в правую руку. Но тот, яростно зарычав от боли, только усилил натиск, и девушке ничего не оставалось, кроме как попятиться назад, попутно запрыгнув на табурет, а затем и настоявший за ним стол, сидевший за которым люди враз разбежались кто куда. Нетрезвый субъект нанес еще несколько мощных, но не особо метких ударов, прежде чем почувствовал слабость в подбитой деснице. Заприметив это, жрица Абилис незамедлительно отреагировала и обезоружила неприятеля. В довершении потасовки черная кошка пнула мерзкого типа ногой, И он, не ожидав подобной подлости, рухнул на пол и, стукнувшись головой о лавку, на какое-то время потерял сознание. Тут, наконец-то, подошли доселе скромно наблюдавшие за течением драки вышибалы. По-видимому, они уже поймали на себе гневный взгляд Одрина, неотвратимо приближавшегося к месту происшествия. «Каким образом такое могло случиться в моей таверне?» — угрожающе воскликнул Лакро. «Он мед мой выпил и до меня домогался», — пояснила Илсази. «А за побитые тарелки я могу заплатить». «Нет, Мелисса, к тебе никаких претензий быть не может. Ты защищалась», — ответил Олк. «А вот кое-кто мне сейчас будет объяснять, почему этот урод вообще оказался в перепутье». «Мы же не знали, что он так себя поведет». Виновато пробормотали оба работничка. «Да этот тип по всему утесу знаменит. К тому же, я вам не раз говорил, к нам приходят только трезвые. Это уже здесь посетитель может принять чего-нибудь горячительного, но никак не снаружи. Опустить сюда пьяного с оружием просто непростительно». «С каким таким оружием?» — удивленно спросил один из охранников, в то время как другой что-то судорожно запинывал под лавку. «Вы что, меня за идиота держите? Я же как раз из кухни вышел, когда Мелисса выбила меч из рук этого бугая. Надо мне ее на ваше место взять, а вас как собак на улицу выставить». «Что ж, у тебя девчонка вышибалой будет?» «Сами вы девчонки, ишь, хулиганы испугались», — процедил дед, подошедший, чтобы вернуть черной кошке кинжал, которым его чуть не зашиб незваный посетитель. «Забирай свой ножичек, дочечка». «Спасибо». «Что нам теперь делать-то?» — обреченно вздохнул один из детин. «Все-таки выгонишь», — вторил ему другой. «Для начала месяц поработайте только за харчи, а там посмотрим», — подостыв, проговорил Олк. И, бросив взгляд на возмутителя спокойствия, начинавшего понемногу приходить в себя, добавил: «Пока этого вот за чистокол отведите, да со стражей там договоритесь, чтобы его до утра в город не пускали. А меч я его себе оставлю, в счет понесенных заведением убытков». Вскоре злополучного верзилу выволокли из ворот таверны, и Илсази в сопровождении хозяина вернулась на свое прежнее место в уютной тени лестницы. «Илк!» — позвал Одрин, приоткрыв дверь во внутренние покои. «Ты где?» «Здесь я, здесь!» — ответствовала показавшаяся из кухни голова. «Чего хотел?» «Ты, кажется, Мелиссу медом угощал?» «Да, а что?» «Тут недоразумение вышло, принеси еще». «Понял». Он скрылся в недрах подсобки, но вскоре вернулся с едой и напитками для всех троих. «Я решил, мы тоже покушаем». «Неплохая идея», — согласился брат. «Кстати, где это наши работнички?» — поинтересовался Ирвин, заметив отсутствие вышибал в зале. «Вынос тела совершают, бестильники», — пояснил Олк. «Ты, кстати, в этом месяце им денег не давай, они провинились». «А вообще, часто у вас подобные происшествия случаются?» — полюбопытствовала Мия. «Не поверишь, впервые», — проговорил старший Лакро. «Неужели?» «Нет, серьезно. Просто подобные типы бывают у нас крайне редко. Их обычно сразу выставляют. Да и столь приятные девушки сюда не заходят. А своих мы не держим. Как раз, чтобы пьяные не приставали». «Что-то мне подсказывает, я пропустил массу интересного», — вздохнул Илк. «Твое что-то не ошиблось. Ты проворонил драку Мелиссы с тем самым наемником, что пару дней назад у тебя свинью на базаре отнять хотел». «Он же здоровый, как каланча». «Именно. Даже наши балбесы-то его не на шутку испугались. А ей хоть бы что». так с ним разделалась, что он теперь за версту будет обходить и незнакомых девушек, и наше заведение. «Одрин, не преувеличивай», — смутилась Илсази. «А я это вполне серьезно говорю. Ты не представляешь, каким позором обернется сегодняшняя схватка для того верзилы. Думаю, больше он не посмеет здесь показаться, так что тебя по праву можно считать нашей избавительницей. А значит, ужин тоже бесплатно», — добавил Ирвин. «Еще дюжина подобных мерзавцев, и я смогу за вас счет здесь поселиться», — улыбнулась она. Вдоволь потрапезничав, братья показали черной кошке лучшую комнату перепутья, которая и в самом деле оказалась весьма уютной, ибо ее убранство включало в себя не только большую кровать, стол и стул, но и вместительный сундук, зеркало и даже умывальник. Несмотря на упорное сопротивление обоих лакро, Мия все же расплатилась за ночлег и спешно выставила нежелавших ее покидать хозяев за дверь. Вечерок выдался не самый спокойный. Посему, разбросав по всему покою вещи, оружие и верхнюю одежду, жрица Абилис тут же завалилась спать. Наутро, позавтракав в компании Одрина, Илсази уже было собралась уезжать в столицу Альварии, но тут на пороге заведения показался новый гость. Молодой, темноволосый мужчина среднего роста, немного сутулый. Его глаза блестели, словно у бешеной собаки, а немного потрепанная одежда была украшена свежими пятнами крови. «Где Радесси?» — вскричал он, подбежав к Колку. «Где этот бездельник?» «Не знаю, Таман. Я его уже дня три не видел». «Странно. И дома нет. Сгинул, как в пещеру Хизариса». «По-моему, он в Илан поехал. Или еще куда-то. А что случилось-то?» «Знаешь же моего подельничка?» «Того, который за тебя дочку отдает?» «Ну его. Мы с ним из Ариды целую телегу всякого заморского товара везли. А у нас ее у самого утеса отбили. Да так отбили, что в живых только я остался. И то еле ноги унес». «А Малик тебе зачем?» «Добро вернуть хотел. Разбойников-то четверо или пятеро осталось. Некоторые к тому же ранены. Тут парочку надежных людей, и мы победим. Я, кстати, Ры и Бума хотел бы с собой взять». «Не получится, они провинились. Обоих из перепутья не выпущу, пока все не отработают». «Одрин, ну будь человеком», — взмолился он. «Ты же даже не представляешь, что со мной будущая теща сделает». «Из-за мужа?» — осторожно поинтересовалась Илсази. «Скорее из-за денег», — вздохнул Горемыка. «Боюсь, мне с пустыми руками лучше к ним и не возвращаться». «Таман, не убивайся ты так. Я сейчас брату хозяйство поручу и отправлюсь с тобой», — предложил Лакро. «И что, убьемся вместе? Что мы с тобой сделаем? Ты, заядлый домосед, да я, израненный торгаш». «Так найми еще кого-нибудь». «Тех двух старикашек, что ли?» Нервно усмехнулся гость, оглядев немногочисленных обитателей утренней таверны. «Так они развалятся по дороге». «Если вы собрались на восток, то я наверняка смогу помочь», — вновь вмешалась черная кошка. «Как ты нам поможешь, милая девочка? Тебя же вмиг прикончат». «Это ты зря, атаман», — возразил Олк. «Эта милая девочка вчера расправилась со здоровенным амбалом, которого мои безмозглые вышибалы после еле доволокли до ворот утеса». «Правда?» — удивился он, еще раз внимательно посмотрев на Мию. «Это, конечно, здорово, но нам-то нужно на север». «На север, так на север. Поеду в Альву через Кенту», — ответствовала она. «Крюк большой, но мне туда тоже бы заехать не мешало». «Зачем?» «По делам, навестить кое-кого. Отговаривать тебя не буду, но предупредить обязан. Кентакралия — гнилое место. Не задерживайся там надолго. Хорошо, я запомню. Ну что, все готовы? Осведомился Таман. Почти, ответил Одрин. Мне тут недавно лук перепал и парочка стрел к нему. Может, взять? Зачем? Ты разве стрелять умеешь? Я умею, улыбнулась Илсази. Если он у тебя не слишком тугой. Уже через несколько минут их немногочисленная компания, оседлав своих коней, стремительно преодолела городские укрепления. Проскакав несколько верст, они ненадолго остановились на месте недавнего побоища. Там купец отсалютовал своему несостоявшемуся тестю, и погоня вновь неистово помчалась по пустынной лесной дороге. И вот, через пару часов за поворотом, показалась группа всадников. «Это они!» — воскликнул Таман. «Пятеро мерзавцев!» «Не кричи, всю рыбу распугаешь!» — шикнул на него Олк. «Нам надо немедленно что-то придумать, пока они нас не заметили». «Есть идея, но за результат не ручаюсь», — сказала Мия, избавив скорость, забрала у Лакро лук. «Если я вдруг попаду, у нас будут неплохие шансы». Черная кошка прошептала что-то на ухо Заре, привстав в стременах, натянула тетиву и сделала первый выстрел. Один из разбойников, вскрикнув, свалился с лошади. Остальные, кроме того, что управлял телегой, резко повернули назад и устремились в сторону своих преследователей. Тем временем Мия уже успела пустить вторую стрелу, которая также достигла цели. Илсази осторожно спрятала лук и ухватилась за рукоять меча. Враги приближались. Когда они были уже в нескольких саженях, стало ясно, что ярость их направлена вовсе не на убийцу двоих их товарищей, а на ее спутников. Обиженная такой непростительной невнимательностью шаманка, припустив Зарю, бросилась догонять повозку. «Остановись, и мы пощадим тебя!» — крикнула Мелисса, поравнявшись с разбойничьим кучером. Но тот лишь усмехнулся в ответ. Тогда жрица Абелис сделала вид, что не выдерживает темп погони, немного подотстала. Оказавшись за спиной неприятеля, который, к счастью, так ни разу и не подумал оглянуться, Мия взяла в зубы кинжал и приготовилась к рискованному маневру. Вновь приблизившись к своему противнику, Илсази проворно спрыгнула на телегу чуть позади него и приставила клинок к горлу. Однако сей нетрук оказался весьма ловким малым и даже сумел высвободиться из губительных объятий Мелиссы, перехватив и силой сжав ее руку. От резкой боли девушка выпустила свое оружие, а разбойник, бросив вожжи, привстал и развернулся. Какое-то время они так и стояли друг напротив друга, чуточку присев, дабы удержать шаткое равновесие, и не решаясь затеять драку, грозящую обоим крайне нежелательным падением на стремительно проносящуюся под ногами землю. Все же Мия прекрасно понимала, что враг вот-вот набросится на нее, и лишь чудо могло спасти ее от рукопашной схватки с трезвым, здоровым мужчиной. Как это ни странно, оно не заставило себя долго ждать. Лишь изредка оглядывавшийся назад возница не заметил нависшую над дорогой тяжелую ветвь и, сбитый ею, свалился с телеги. Остановив повозку, черная кошка немного передохнула и уж было задумалась о том, чтобы вернуться и разузнать о судьбе своих товарищей, как они тут же вышли из-за поворота, уставшие, но довольные. Каждый вел под уздцы двух верховых. «А мы тут трофеи раздобыли», — пояснил Таман. «Одного тебе, другого Олку. Остальные, жаль, далеко в лес убежали». «У меня и своя кобыла есть. Зачем мне еще этот?» — удивилась Илсази, то время как стоящая неподалеку Заря надменно фыркнула. «Да уж, твоя животина конкуренции не потерпит», — усмехнулся Лакро. «Значит, жеребчика придется продавать, как в Кенту приедем». «А вы что, тоже туда собрались? Зачем? Хотели тебя проводить?» «Не стоит. Я сама управлюсь», — ответила Мия. «К тому же думается мне, что разбойники в этом лесу появляются с севера. А значит, если вы сегодня же вернетесь в Утес, то шанса снова встретиться с остатками этой банды или их друзьями у вас не будет. И коня, кстати, с собой заберите. Тут могут знать, кому он раньше принадлежал, а я лучше потом за ним загляну». «Здравая мысль», — согласился Одрин. «Но перекусить мы все равно должны. Мне тут брат с утра чего-то вкусного подложил. А у меня среди товара венцо было запрятано. Так что если оно все еще там, отпразднуем победу прямо сейчас. А уж потом разъедемся».